передаче были заняты артисты Владимир Баранов, Владимир Чернышов, Александр Васильев и Алексей Климушкин. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каринникова. Продолжение следует.